Миссис Прайс Ридли — достойный член нашей общины. Во время ранней обедни, в годовщину смерти своего сына, она положила в кружку для пожертвований фунтовую банкноту. Позже, читая вывешенную для сведения паствы справку о пожертвованиях, она была поражена в самое сердце тем, что самой крупной банкнотой значилась бумажка в 10 шиллингов. Она пожаловалась мне, и я вполне резонно заметил, что она, должно быть, запамятовала. «Мы все уже не так молоды», — добавил я, стараясь как можно тактичнее уладить дело. «Годы берут свое, от этого не уйдешь». Как ни странно, мои слова оказали противоположное действие. Она заявила, что творятся странные вещи, и она чрезвычайно удивлена, что я этого не замечаю. После чего миссис Прайс Ридли, как я догадываюсь, явилась жалобами к полковнику Протеро. Протеро из тех людей, которые обожают скандалить по любому поводу. Он устроил скандал. К сожалению, для скандала он выбрал среду. А я утром по средам даю уроки в церковной дневной школе, и это превращает меня в комок нервов. Так что я до конца дня не могу прийти в себя. Что ж тут такого? Надо же и ему хоть чем-то развлечься, сказала моя жена с видом праведного и беспристрастного судьи. Около него никто не увивается, называя его нашим дорогим викарием. И никто ему не дарит жутких расшитых туфель, а к Рождеству теплых ночных носочков. И жена, и дочь на дух его не переносят. Наверное, ему приятно хоть в чем-то почувствовать себя важной персоной. Но ведь для этого вовсе не обязательно оскорблять других. Не без горячности, ответил я. Мне кажется, он даже не понял, какие выводы можно сделать из его слов. Хочет проверить все церковные счета на случай растрат. Растрат? Так и сказал. Выходит, он думает, будто я прикарманиваю церковные средства. «О тебе никто такого не подумает, мой родной», — сказала Гризельда. «Ты настолько выше всех подозрений, что тебе просто грех не воспользоваться такой возможностью. Вот было бы здорово, если бы ты присвоил пожертвования на миссионерскую работу. Терпеть не могу миссионеров. Я их всегда ненавидела».